Этого было достаточно, чтобы обессмертить имя и лишиться профессуры по обвинению в материализме, но Галь не успокоился. Когда размещение душевных задатков стало для него в принципе ясным, он отдался разработке давно зревшей идеи — череп — одежда мозга, а через одежду можно кое-что прощупать. У двух венских чиновников, осмотрительность которой доходила до степени невероятной мнительности, на заднебоковых частях темени обнаружились большие выпуклости. Так была найдена шишка номер 11, орган осторожности, прозорливости и неуверенности. В церкви с удвоенной силой молились прихожане, у которых сильно выдавалась средняя часть темени. В результате исследований был выявлен орган почтительности и нравственного чувства, а рядом с ним орган теософии или богомудрия. У Рабле, Сервантеса, Свифта, Вольтера и многих других людей, отличавшихся особой склонностью видеть все в смешном свете, верхние части боковых сторон головы оказались спереди сильно округленными, шишка номер 23, орган остроумия. И вот карта черепа готова. Здесь и орган кровожадности, и престол физической любви, и знаменитая математическая шишка. Все кропотливо обозначено кружками и цифрами. Галь отправляется в турне по Европе с пропагандой новой системы, френологии. Френ значит душа. Его лекции вызывают сенсации. Одни приходят в восторг, другие обвиняют его в шарлатанстве. Он творит чудеса. Ощупывая череп даже с завязанными глазами, он мгновенно определяет дарования, добродетели и пороки. Он предсказывает судьбу. К нему привезли 16-летнего Шампольона, вундеркинда, который лет 20 спустя расшифровал египетские иероглифы. Юноша был уже полиглотом, но Галь не знал о нем ничего. Едва прикоснувшись к его голове, он воскликнул: «Ах, какой гениальный лингвист!» Вот как проходили френологические сеансы по записи одного из учеников Галя. Несколько минут я слегка надавливал внешние покровы и отчетливо чувствовал значительное движение и пульсацию в органе самолюбия. Такие же движения, хоть и слабые, замечались и в органе тщеславия. Я начал говорить с девочкой, но она была робка, застенчива и сначала ничего не могла отвечать. Оживленные движения в органе самолюбия показывали, однако, что при всей застенчивости орган этот был у нее деятелен. Затем, когда мне удалось расшевелить его и ободрить, движения в органе самолюбия ослабли, но в органе тщеславия продолжались. Однако, как только я заговорил с ней о ее уроках и успехах, снова увеличились движения в органе самолюбия. Я похвалил ее, и движение снова уменьшилось. Результат получался один и тот же, сколько раз я не повторял свои опыты. Что добавить к этой фантастике? Что одержимость находит искомое, что вера способна увидеть невидимое, ощупать несуществующее. Это было не шарлатанство, а иллюзия возбужденного разума. Настоящие шарлатаны-френологи появились уже после смерти Галя. Он похоронен в Париже без головы, которую завещал для пополнения своих коллекций. Психогностика или искусство быть проницательным. Что же дальше? К чему привели вековые блуждания? И почему мы о них заговорили сегодня? Псевдонауки, созданные Лафатером и Галем, конечно, давно причислены к разряду ископаемых. О них редко вспоминают, хотя в некоторых странах френологи и физиономисты под сурдинку кормятся до сих пор наряду с астрологами и прочие оккультные братья. Но странное это противоречие мучает и меня. С одной стороны, варварство мысли, наивность квазитеории, с другой — чудеса проницательности, прозрение, прорицание, виртуозная практическая ориентировка. С одной стороны, явная чушь, с другой, или это была бутая репутация, молва, анекдоты. Нет, я верю, что и Лафатер, и Галь были действительно на высоте, как, впрочем, и наиболее талантливые гадатели и прорицатели всех времен и народов.